Гора взял трубку. «Слушаю вас внимательно. Привет, полковник. Это некто Ильин беспокоит. Что-то в вашей конторе юмористов развелось». «Здравствуй, Игорь Трофимович», — ответил Гуров. «Коллег за горло не берем, совесть у нас чиста, можно и пошутить. Не был бы ты, Лев Иванович, старым знакомым, я бы в момент рапорт накатал». В кабинете начальника отдела контрразведки полковника Ильина находилась группа наблюдения, которую засек Гуров. Майор Павел Кулагин стоял, вытянувшись, и думал. Вот так закончилась его служба. Может, все и к лучшему. Уж больно не нравилась ему работа, особенно в последнее время. А уж когда его группу заставили следить за уважаемым полковником милиции, человеком смелым, умным и, безусловно, некоррумпированным, Павел взбеленился. Спорить с начальством было бесполезно. Его опер умышленно засветился перед сыщиком. Надо отдать полковнику Ильину должное. Ситуацией он разобрался в момент. «Рапорт — идея подходящая», — спокойно ответил Гуров. «Я поначалу решил ни к чему генералам в разборках оперативников участвовать. Теперь понял, иначе мне тебя не остановить». «Группа пополняла специальное задание», — решительно говорил Ильин. «Тебе никакого отношения не имело. Ты узнал Павла Кулагина, тем самым засветил ребят и прогнал их с места наблюдения. Паша — человек честный. Вместо того, какой еще Паша, Суралмаша?» — возмутился Гур. «Я твоих топтунов в гробу видел. Оторви задницу от мягкого кресла и взгляни на машину, на которой они работают. Под маскировку используйте списанные из таксопарка тачки, а у них машин крыша другого цвета. Я ее за день раз пять видел. Ты бы еще им флаг в радиатор воткнул, конспиратор хренов». Ильин прикрыл ладони, трубку спросил. «У вас машина цветная?» «Какую дали, Игорь Трофимович?» Павел развел руками. «Ну ладно, Лев Иванович, не пыли. Если понял, повисли свои. Что же ты по городу, как очумелый, мотался, заготовленные отходы использовал? Остановился бы, переговорил. Да пошел ты. Я на встречу с агентом ехал. Одного ты мне спалил. Какое имел право вступать в контакт с чужим, если у тебя на человека, с которым встречается угро, есть чего-то, обязан связаться с инициатором, посоветоваться. Теперь ты его напугал. Он навстречу ко мне не пришел. Такую прекрасную разработку порушил. Мы его проверяли, он на учете не состоит». Ильин натужно откашлялся. Пусть Гуров и врет, но обвинение, что оперативник спалил чужого агента, страшнее не бывает. «Это вы любой мусор в картотеку засовываете, чтобы лишнюю галочку иметь. Да еще нас к своим карточкам не допускаете, а сами в наши без спросу лазаете. Я хорошего человека в жизни не зарегистрирую, ни в компьютере, в голове держу. Ладно, кладем трубки. Ты своему пишешь рапорт, я своему. У генералов погоны золотые, ума много, рассудит нас по совести». «Лев Иванович, не пари горячкой, я тебе минут через 10 перезвоню». Ильин положил трубку. «Все выйдите. Павел, задержись». Когда оперативники вышли, Ильин по-свойски, даже задушевно сказал: «Да, Паша, кажется, влипли мы с тобой. Врет он на все 100, а крыть нечем. Помню, еще лет 8 назад я с Горовым работал. Зарок тебе дал никогда ему дорогу не переходить. Подзабыл, старый дурак». Ильин тяжело вздохнул, выждал, не проговорится ли парень, что тоже знаком с Горовым. Майор молча стоял, смотрел в окно. «Боишься?»